Глава 5. Лес, плотной стеной окружавший их по обеим сторонам дороги, постепенно редел. Карен увидела впереди две машины, припаркованные возле деревьев. Одна из них, пыльная Мазда, стояла на довольно отвесном холме. Под ее колесом лежал камень, не дающий автомобилю скатиться. «Думаю, мы приехали», — сказал Скотт. «Какая у них машина?» — спросила Карен. «Скорее всего, Плимут-универсал». Карен представил себе, как универсал пытается разъехаться с фургоном на узкой дороге в горах, и ее желудок сжался. Скотт свернул влево. Автомобиль медленно ехал вперед, с хрустом давя своими колесами шишки и сосновую хвою. Вскоре Скотт остановился возле большой осины и выключил двигатель. «Давайте оставим его здесь и сходим на базу рейнджеров. Пока ждем их, можем оформить разрешение на разведение огня». Они вышли из машины. После салона с работающим кондиционером Карен ощутила невыносимую духоту. Но лесной воздух нес в себе приятный сладковатый запах, а мягкий ветерок шевелил листву деревьев. Она глубоко вздохнула. Затем потянулась, выгнув спину, и вздохнула еще раз, ощущая, как расслабляются затекшие мышцы. После этого она вслед за Бенни подошла к задней части автомобиля, ступая подошвами ботинок на мягкий ковер из листьев. «Здесь и в самом деле замечательно», — сказала она, остановившись между Скоттом и Джули. «Но жарковато», — сказал Скотт. Сняв с себя фланелевую рубашку, он свернул ее и бросил в багажник. Теперь на нем оставалась лишь плотно обтягивающая грудь футболка с небольшой дырочкой в районе плеча. «Ну что ж, давайте посмотрим, как поживают рейнджеры». Все вместе они направились к стоящей впереди на поляне небольшой избушке. Сбоку возле нее стоял припаркованный джип. Карен услышал лошадиные фырканье и, взглянув налево, увидела человека в униформе, держащего за узды коричневого жеребца. «А вот, кажется, рейнджер», — сказала она. Они подошли ближе к загону. Мужчина увидел их и помахал рукой. Похлопав лошадь по бедру, он отпустил сбрую и перелез через забор. «Привет», — нетерпеливым тоном сказал он. «Надеюсь, что я не заставил вас ждать. Я был на объезде маршрутов и только что вернулся». «Нет», — сказал Скотт, — «мы и сами только приехали». «Вот и хорошо», — он улыбнулся Карен с Джулией и подмигнул Бенни. На вид ему едва исполнилось 20, у него была короткая светлая стрижка и задорный взгляд. Хоть на его форменной рубашке имелся значок, он был безоружен и выглядел настолько непринужденно, что Карен почувствовал к нему симпатию. «Давайте пройдем в офис», — сказал он, — «оформим разрешение на разведение огня и обсудим маршрут». Они пошли вслед за ним к хижине. «Откуда вы, ребята?» — спросил он. «Лос-Анджелес», — сказал ему Скотт. «Папа-пилот», — с гордостью заявил Бенни. «Да, и на чем вы летаете?» «В основном на L-10-11». «Серьезно? Это крупная птица. Моему старику и в подметке не годится. Летает, как копия Фокера ДР-1. Триплан?» «Верно. Фон Рихтгофен, летающий цирк». «Точно. А мой старик называется Зеленый барон. Находится в Бейкерсфилде». «Иногда я жалею о том, что у меня нет собственных крыльев», — сказал Скотт, ступая вслед за ним через порог крыльца. «Все это аэродинамика. С ней можно преодолевать многие мили». Они вошли в тусклую, затененную хижину. Молодой человек занял место за прилавком возле двери. Практически всю стену за ним занимала карта местности. Над полкой, на которой стояло устройство радиосвязи, красовался плакат с медведем Смоки. Бенни, глядя на Карен, протянул руку и указал на стойку с винтовками, находящуюся на противоположной стене. «Итак, куда собираетесь отправиться?» — спросил рейнджер. «Вообще надеемся обойти область Треугольных озер». «О, там прекрасные места для рыбалки. Вот вам в таком случае руководство рыболова», — сказал он и положил на стол небольшой буклет. «Правда, карта здесь довольно упрощенная». «Мы ждем наших друзей. У них должна быть подробная карта этих мест». «Здорово. Но это тоже неплохо, хоть и довольно схематично и не показывает большинства деталей. Вот здесь, например, находится горный хребет». Он постучал кончиком шариковой ручки по пустому месту на карте. «Путь от Уилсона к Раунду кажется довольно легким, но если решитесь отправиться туда, будьте готовы примерно к часу тяжелого подъема по скалам. Топографы позаботились об этом для вас». Он постучал ручкой по нижнему краю карты. «Ладно. Вы хотите отправиться сюда. Это путь через Можжевеловое озеро. Примерно в 2 милях от него». Указав место на карте, он продолжил. «Просто прекрасное место для того, чтобы устроить ночевку. Там имеется несколько замечательных площадок для разбивки лагеря. Как только окажетесь там, просто идите по указателям. Как доберетесь до озера, дорожка разветвится, и одна из них как раз и выведет вас к треугольным озерам. Просто идите вдоль нее, никуда не сворачивая. Вот она. Он провел ручкой вдоль тропы на карте, а затем обвел озеро. Это Талли. Она очень красивая, а в самом его конце бушует водопад. Пройдя еще буквально пару миль, вы выйдете на озеро Паркер, а уже от него и до Можжевелового рукой подать. На вашем месте я бы придерживался либо первого, либо второго. Как только Паркер останется позади, вы окажетесь возле Резного перевала. Подниматься на него или нет, решать вам. Но это просто чудесный трех- или четырехчасовой подъем, преодолев который вы окажетесь на высоте в 11 тысяч футов. «Ого», — сказала Джули. Рейнджер улыбнулся ей. Примерно на половине пути вверх большинство людей начинают мечтать оказаться дома за просмотром футбольного матча. Он отметил зигзаги на карте. Многим эта гора кажется просто непреодолимой. «Кажется, уже и мне тоже», — сказала Карен, — «сразу после ваших слов». «Зато сверху открывается незабываемый вид», — сказал он ей. «А еще там отличный прохладный ветер». Он опустил глаза на карту. «А прямо здесь, в нижней части, вы выйдете к озеру Месквайт. Но я не рекомендовал бы вам надолго там задерживаться. Когда окажетесь там, сами поймете, что я имел в виду». «Падины?» — спросила Джули. «И именно они», — он провел линию вдоль тропы. «Озеро Уилсон находится всего в 3 милях за Месквайтом, и вот оно просто сказочно. К тому же там в лесах разбиты отличные туристические кемпинги». Он обвел озеро Уилсон. «Но оттуда вы уже довольно скоро выйдете к треугольным. Если покинете озеро Уилсона рано утром, то к полудню уже будете на месте». «Звучит здорово», — сказал Скотт. «Итак, вы желаете посетить Можжевеловое, Паркер, Уилсон и Треугольные озера?» «Было бы неплохо». Он достал форму и начал заполнять ее. «Если будете придерживаться моего маршрута, то к Треугольным озерам выйдете к 4 ночи. Как долго вы собираетесь там оставаться?» «Вообще мы планировали закончить наш поход к следующему воскресенью. Возможно, уже в субботу мы вернемся к Можжевеловому озеру». Рейнджер записал это. «Если не захотите возвращаться по уже пройденным местам, можете сделать небольшой крюк, выйдя с Треугольного озера на тропу Постпайл». Он указал на карте путь, обводя озера и пояснив, что эта дорога окажется даже короче, поскольку практически всегда лежит под гору. «Итак, если я все правильно понял, вы собираетесь провести 2 ночи на Треугольных озерах, затем 1 в Заячьих ушах, 1 на озере Табаш, а затем вернуться обратно к Можжевеловому. Просто восхитительное путешествие», — закончив заполнять форму, рейнджер передал ее Скотту. «Не могли бы вы прочесть ее и заполнить пустые строки?» Скотт изучил лист. Он записал в него свое имя, адрес и количество идущих с ним людей. Затем расписался и оплатил разрешение. Рейнджер оторвал для него корешок чека. «Итак, все готово», — он указал на дверь с защитным экраном. «Нужная вам тропа находится в 100 ярдов отсюда». «Спасибо за помощь», — сказал Скотт. «За этим я здесь и нахожусь. Хорошего вам путешествия». Они поблагодарили его и вышли из хижины. «Ну», — сказала Карен, — «пока все идет без проблем». «Проблемы начнутся, когда мы водрузим на спины свои рюкзаки». «А у них там в домике здорово», — ляпнул Бенни. «Вы видели эти винтовки?» «Да, среди них стоял отличнейший винчестер», — сказал Скотт. «Как вы думаете, он живет здесь все время?» — спросила Джули. «Надо было самой у него об этом спросить». Она пожала плечами. «Я думаю, что он уезжает отсюда, как только дорогу покрывает снегом». «Наверное, зимой здесь красиво», — сказала Карен. «Да, особенно на Рождество», — добавил Бенни. Вырвавшись вперед, он развернулся и пошел спиной вперед, скинув руки, словно дирижер хора. «Бьет в лицо нам снег!» — начал он петь, размахивая руками. «Забудь об этом», — пробормотала Джули. Он проигнорировал ее и продолжил петь до тех пор, пока она не швырнула в него сосновой шишкой. Та отскочила, ударившись об его рубашку. Он развернулся и со смехом побежал к автомобилю. «Какой же он все еще мелкий», — пробормотала Джули себе под нос. Скотт улыбнулся. «Уж какой есть!» — он похлопал Карен по спине. «Думаешь, выдержишь неделю?» «Без проблем», — сказала она. Когда они подошли к машине, Скотт открыл багажник и достал рюкзак. Его футболка слегка задралась, когда он наклонился, чтобы поставить рюкзак на землю. Карен посмотрела на обнаженный участок кожи и полоску торчащих из-под штанов трусов. И сразу вспомнил замечание Мэг. «Надеюсь, ты не собираешься там трахаться?» «Посмотрим», — подумала она. «Посмотрим». Он достал остальные рюкзаки и поставил их вниз, облокотив на бампер. Затем передал Карен ее фетровую шляпу. Она тут же надела ее на себя. «Габи Хайс», — сказал Скотт. «Хм, спасибо». Когда он открыл свой рюкзак в фирме Кельти и положил туда рубашку, Карен услышал звук приближающегося автомобиля. Она посмотрела на затененную дорогу. Подпрыгивая на колеях, к ним приближался универсал. «Это они?» — спросил Бенни. «Да», — сказал Скотт, — «кажется, приехали». Водитель, широколицый, мускулистый мужчина с лысиной рыжей копной волос, спадающий на уши, подъехал прямо к ним и остановился. «Как тебе удалось опередить нас?» — спросил он, вылезая. «Чистое искусство», — сказал ему Скотт. Они пожали друг другу руки. «Карен, это Арнольд Гордон». «Можешь звать меня Флэш», — сказал он. «Приятно познакомиться», — сказала Карен и пожала его большую ладонь. Из машины вышли остальные. Тощий мальчишка-подросток с веснушками, как у отца, и копной рыжих волос на голове. Небольшая, в меру упитанная женщина с короткой стрижкой и две худенькие девчушки лет 10 на вид. Хоть девочки являлись близнецами, одеты они были по-разному. Светлые волосы одной были заплетены в косички, другая же носила хвостик. «Это поможет мне различать их», — подумала Карен. Скотт и Флэш представили окружающим друг друга. Карен мысленно повторила каждое имя и постаралась провести с ними какие-нибудь ассоциации, чтобы не забыть. Запомнить Флэша Гордона было легко. Ник стал у нее Ником Адамсом из рассказа Хемингуэя «Большая река», который она читала в прошлом году. Элис вызывала проблемы. «Элис, Мелис, Фалос? Нет. Ладно, над этим придется еще подумать. Роуз и Хизер — цветы. Не назвать бы только их случайно тюльпаном и одуванчиком. Моя дикая ирландская роза, вот так лучше. И главное не забыть, что Роуз — это та, что с хвостиком. Розовая пони, красная пони. Так должно запомниться». «Трехногий рейс на пикнике», — сказала Джули Нику. «О, я помню», — сказал он, покраснев. «А еще мы бросали яйца». «Точно, и они все время у тебя разбивались». Кивнув, он извинился и отвернулся, чтобы помочь отцу разгрузить автомобиль. У всего семейства оказались красные рюкзаки фирмы Кельти. Два точно таких же, как у Скотта, один чуть поменьше у Элис и пара детских рюкзачков у девочек. «Арнольд говорил мне, что вы учительница», — сказала Элис. «Да, это верно. Преподаю в средней школе. А наш Ник уже студент. Лучше всего у него идут математика и точные науки. По ним у него одни пятерки. Это замечательно. Когда я училась в средней школе, то была по математике круглой отличницей. Конечно, это было очень давно. Я даже хотела пойти в учителя, но когда на горизонте появился Арнольд, так и не нашла время, чтобы закончить колледж». Ее пронзительный взгляд заставлял Карен испытывать чувство дискомфорта. «Она что, ожидает выговора за то, что не пошла работать в школу?» «Судя по вашим детям, — сказала Карен, — вы сделали правильный выбор». Пронзительный взгляд покинул лицо Элис, она улыбнулась. «Что ж, спасибо». «Мы уже получили разрешение на разведение огня», — сказал Скотт Флэшу. «База рейнджеров находится где-то здесь?» Скотт указал на стоящую в тени деревьев хижину. «Ладно, банда, давайте заглянем в туалет. Наслаждайтесь этим, леди. Это ваш последний шанс воспользоваться унитазом на ближайшей неделе». Элис состроила ему гримасу. «Как грубо», — сказала Роуз, та, что с хвостиком. Бенни встретился взглядом с Карен. Он выглядел немного смущенно. Вся группа направилась к каменному зданию. «Ничего, что мы оставили вещи без присмотра?» — спросил Ник у отца. «Кому они понадобятся?» «Как добрались?» — спросил Скотт. «Но было у нас в пути одно происшествие, причем такое, что бедная Элис чуть не снесла яйцо. Вам на пути случайно не встречался автофургон размером с автобус?» «Ага, встречался. Пришлось давать задний ход чуть ли не до середины горы, прям чертовщина какая-то». «Да уж, встреча была не из приятных», — согласился Скотт. Ник смотрел на Джули, стоящую возле дома и ждущую своей очереди. Вскоре близняшки вышли, она зашла на их место. Когда дверь за ней захлопнулась, Ник отвернулся. Он посмотрел в сторону двух автомобилей, чтобы убедиться, что никто не трогает их вещи. В поле зрения не было ни одного человека. Он обратил внимание, что из исключением них в количестве 9 человек и одного рейнджера в округе никого нет. Но те два других автомобиля тоже должны кому-то принадлежать, поэтому он все-таки немного беспокоился за сохранность вещей. Когда он видел Джули в последний раз, она была похожа на тощего подростка-сорванца. Теперь же у нее появилась грудь и все такое. Она была такой же симпатичной, как все эти чирлидерши из Саму, и они будут жить вместе в палатках целую неделю. Мысли об этом заставляли Ника нервничать. Если бы она была самой обыкновенной, или лучше даже какой-нибудь жирной или некрасивой, ему было бы с ней гораздо легче, и они отлично бы провели время. Но как он сможет быть самим собой, когда рядом находится такая девушка, как Джули? Скорее всего, всю следующую неделю она совершенно не будет обращать на него внимания. Наверняка у нее есть какой-нибудь парень-футболист. Да и вообще, скорее всего, вокруг нее постоянно крутятся целые толпы поклонников. По-другому с такими красотками не бывает. И уж точно они не имеют ничего общего с парнями вроде него. Интересно, кто ее парень? За спиной Ника хлопнула дверь. Он обернулся. Джули шагала к своему отцу на стройных загорелых ногах, засунув руки в карманы шорт, с лифчиком, проступающим сквозь тонкую ткань, плотно обтягивающей грудь футболки. Она взглянула на Ника, но быстро отвернулась. Ее волосы покачивались в такт шагам. «Смотри, чтоб глаза не лопнули», — услышал он за спиной голос отца. Лицо Ника вспыхнуло. «Ага», — пробормотал он. Они последними направились к машине. «Конечно же, я понимаю, что она из тех, на кого так и хочется смотреть». «Да нет, вполне обычно». «Ладно, она сногсшибательная, ты это знаешь. Будь я на твоем месте, немедля бы с ней познакомился». «Да, но...» «А ты боишься это делать, считая себя неудачником?» «Я не неудачник». Подойдя к машине, Ник наблюдал, как Джули поднимает свой рюкзак. Ухватившись за ремни, она размахнулась и закинула ее на багажник отцовского «Олдс Катласа». А затем, установив рюкзак так, чтобы он не упал, развернулась. На какой-то миг ее глаза встретились со взглядом Ника, словно удостоверяясь, что он смотрит на нее. Затем она склонилась назад и принялась просовывать руки в лямки. Закончив, она наклонилась вперед. Теперь рюкзак висел у нее на спине. Она выпрямилась. Вес рюкзака слегка оттягивал ее плечи. Ник поймал себя на том, что смотрит на ее грудь, которая, казалось, выпирала теперь чуть сильнее, чем раньше. Он отвернулся, решив заняться собственным рюкзаком. Когда он снова взглянул на Джули, на той уже были авиационные солнцезащитные очки и красный берет, в котором она была похожа на члена Командос. «Крутой берет», — захотел сказать он ей. «Крутой? Нет, еще сочтет меня за какого-нибудь придурка». «Отличный берет», — так прозвучит гораздо лучше. Но он так ничего не сказал. Вместо этого он взял в руку трость. «Эй», — сказала Джули, — «это настоящая терновая трость?» Она подошла к Нику. Покраснев, он кивнул. «Можно посмотреть?» Он протянул ей трость. «Ух ты, какая приятная!» Она провела пальцами по его полированной бугристой поверхности. «Я привез ее из Ирландии». «Правда? Мы тоже там были. Где ты ее купил?» «В каком-то сувенирном магазине рядом с замком Бларни». «Серьезно? Мы были там. Бенни купил там себе дубинку. Ремесленный магазинчик Бларни?» «Точно, именно он». Она вернула трость. «А камень красноречия ты целовал?» — спросила она. «Конечно. И как тебе лестница, по которой нужно взбираться?» «Страшновато было». Она улыбнулась. «Без нее не поцелуешь камень красноречия. Ну и как он дал тебе свой эффект?» «На самом деле не уверен». «Давайте вы обсудите все это по дороге», — прервал их отец. Джули пошла рядом с Ником, когда они присоединились к остальной части группы. С мистером Утулом и отцом во главе они двинулись пешком через луг. Впереди Ник увидел деревянную табличку. «Бывал здесь когда-нибудь?» — спросила Джули. «Здесь нет. Но мы ездили в Минерал Кинг, Йошимит и много куда еще, а ты?» Она покачала головой, развивая свои светлые волосы. «Мне кажется, что путешествовать по местам, в которых ты еще не был, гораздо интересней». «Да, это что-то вроде исследования. И никогда не знаешь, что там найдешь». Вскоре они добрались до ведущей в лес широкой пыльной тропы. На находящейся рядом деревянной табличке было написано «Можжевеловое озеро, 2 мили». «Если никто не против», — сказал мистер Утул, — «мы остановимся там на ночевку». «Я не против», — сказал папа. Стрелка таблички указывала влево. Они пошли в этом направлении. Лямки рюкзака удобно прижимались к плечам Ника. Сам же рюкзак, хоть и был достаточно тяжелым, вполне комфортно держался на спине. Он глубоко вздохнул. Горячий воздух пах пылью, цветами и сосновой хвоей. Также в нем витал легкий аромат духов Джули. А она шла рядом с ним. «В конце концов, все не так уж и плохо», — подумал он. «А возможно, обернется и гораздо лучше».